и передо мной мелькнули толстые ляжки, обросшие чем-то мохнатым, похожим на волосы. Да, я поймал волосатую лягушку. Тут я взглянул на трофей Джейкоба, и его пленница была точно такая же. Мы поздравили друг друга, осторожно уложили обеих лягушек в глубокий мешок из мягкой ткани и надежно его завязали. Только мы успели со всем этим управиться, как охотник, который суетливо шарил у себя под ногами, заорал от радости, выпрямился и взмахнул в воздухе еще одной волосатой лягушкой, которую он ухитрился ухватить за лапку. Воодушевленные успехом, уже не чувствуя холода, мы снова полезли в воду и старательно обыскали все озерцо, но лягушек больше не нашли. Теперь край неба на востоке поголубел, по бледно-голубому брызнуло золото, выше и выше пошли золотистые изумрудные полосы, и у нас над головой уже мерцали и гасли последние звезды. Ясно, что часы охоты миновали, но я и так был очень доволен. Она удалась как нельзя лучше. Африканцы уселись на корточки, на сухих камнях. Они смеялись, болтали, курили сигареты, которые я им раздал, а я тем временем с грехом пополам вытерся носовым платком и натянул на себя насквозь промокшую от росы одежду. Голова у меня просто раскалывалась, отчасти от пережитого волнения, но главное — от вчерашней пьянки с Фоном. Впрочем, сейчас мне наплевать было и на холодную мокрую одежду, и на головную боль. Я торжествовал победу. Мешок с волосатыми лягушками я опустил в воду и держал его там до тех пор, пока он не промок насквозь и не стал холодным. Тогда я обернул его мокрой травой и уложил на дно корзинки. Когда мы добрались до вершины холма, солнце уже поднялось над дальними горами и залило мир хрупким золотистым светом. Высокая трава клонилась под тяжестью росы. Тысячи крохотных паучков свили паутину между ее стеблями. Их сети отняли у ночи богатый улов росинок, и крохотные капли сверкали в солнечных лучах белым и льдисто-голубым алмазным блеском. У нас из-под ног десятками выскакивали крупные саранчи и проносились над травой, шелестя и сверкая ярко-красными крыльями, а над островком — бледно-желтых орхидей, что росли под сенью большого камня. Громко жужжал хор толстых шмелей металлического голубого цвета, мохнатых, как медведи. Воздух свежий и прохладный был до отказа напоен запахами цветов и трав, земли и росы. Охотники, счастливые сознанием того, что ночная охота прошла успешно, затянули песню и неторопливо, гуськом, двинулись по тропинке. Это была веселая бафутская песенка, и пели они с большим жаром и увлечением. Вскоре песню подхватили и домочадцы Фона, а Джейкоб аккомпанировал, выбивал негромкую дробь на жестянке для добычи. Вот так мы и маршировали обратно в Бафут с громкой песней, а Джейкоб выстукивал все более сложные ритмы на своем импровизированном барабане. Когда мы добрались до дома, мне надо было первым делом приготовить глубокую жестяную банку для моих пленниц. Я наполнил ее свежей водой и положил на дно несколько камней, чтобы лягушкам было где укрыться.